Глава 35. Ира. Спустя час поездки мы въехали на огромную территорию картинг-клуба. Он располагался за городом. Гоночная трасса была на улице. Там народ уже соревновался. Были и болельщики. На большом черном электронном табло красными цифрами отображались результаты в момент заезда. Туда мы не пошли, а сначала зашли в административное двухэтажное здание. Внутри стояли стенды со шлемами и вешалки с костюмами, высокий стеклянный холодильник с напитками, стойка администратора, возле которой стояла толпа мужчин в одинаковой форме. На стене много фотографий в рамках. Красиво светилась большая картосхема трека. На полках золотые и серебряные кубки. «Глазам не верю! Вы только посмотрите, кто к нам пожаловал!» — радостно выкрикнул мужчина в фирменном комбинезоне клуба, и по команде развернулись все стоящие к нам спиной мужчины. «Жданов!» — не поверил другой. «Обалдеть! К нам в гости чемпион приехал!» — сказал третий. «Чемпион? С ума сойти! Я не ожидала такой теплой встречи. Приятно». Мужчин было пятеро. Мы подошли к ним, и Андрей с улыбкой пожал каждому руку, а один мужчина со светлыми короткими волосами даже обнял его и похлопал по спине. «Сколько лет, сколько зим! Как ты, старина?» — спросил блондин. «Песок еще не посыпался», — хохотнул Андрей. «Но я уже не тот, что раньше. Приехал немного размяться». «Решил вспомнить старые добрые времена?» — широко улыбнулся рыжеволосый мужчина. «Что-то вроде того, Володь», — кивнул Андрей. «А это что за красотка с тобой? Твоя жена?» «Нет, это Ирина». Он взял меня за руку. «Моя девушка». «Да ладно? Серьезно? Здравствуйте», — наигранно мило сказала я, внутренне пребывая в глубочайшем шоке. «С каких пор я его девушка? Почему это прошло мимо меня?» Оценивающие взгляды и восторг в глазах мужчины не смогли скрыть. А Жданов, видно, кайфовал, глядя на их реакции. «Ой, мужики! Но я и правда выглядела сегодня очень хорошо. Как знала, что платье и каблуки не нужно надевать. На мне черные кожаные брюки, косуха и красная туника с черным поясом. Учитывая, что я планировала погулять по большому парку, то я обулась в черные ботинки на низком ходу. Андрей тоже был в повседневной одежде: белая футболка, черные джинсы, косуха и мокасины. «Коль, нам бы подобрать бодренькие карты. Поможешь?» — сказал Андрей и хитро посмотрел на меня. «Мы хотим погонять». «Мы? Ах, вот он что придумал!» Я расплылась в широкой улыбке. «Да не вопрос», — сказал темноволосый мужчина, тот, кто первым нас увидел. «Пойдем, покажу». Мы вышли на улицу. «Два месяца назад у нас обновились карты», — сказал Коля. «Теперь можно выбрать гоночный болид на 7 или 9 лошадиных сил. Детские карты, кстати, тоже хорошие пришли». «О, то, что нужно!» Андрей указал на детский и посмотрел на меня. «Хороший выбор», — хохотнула я. «Тебе такой транспорт в самый раз». «Размечтался. Детский я тебе не предлагал», — заржал Коля. «Выбирай. Тут стоят семерки, а тут девятки». Он указал на стоянку, где были припаркованы картинги. Мы переглянулись с Андреем, и я хитро улыбнулась. «Гулять? Так на всю катушку». «На 9, 2, понимающе хмыкнул он. «Отлично. Тогда сейчас подгоню к старту. А вы переодевайтесь». Мы вернулись в помещение, и нам выдали комбинезоны, 2 шлема, балаклавы, перчатки и куртки. Полная экипировка. Волосы пришлось завязать в хвост. По технике безопасности нельзя гонять с распущенными волосами. «Ты когда-нибудь каталась на картингах?» — спросил у меня Жданов. «Нет, никогда». «Там нет ничего сложного. 2 педали, газ и тормоз. Без коробки передач. Но запомни, одновременно на обе педали давить нельзя. Девятка может разгоняться до 85 км в час по прямой». Андрей заботливо помог мне выбрать шлем, показал, как его правильно надевать. Сам на мне его застегнул и проверил всю мою экипировку. «Пойдем, я покажу тебе дорожную карту. Протяженность трассы 800 метров, 15 разных поворотов». Он пальцем провел от старта и повел по ходу движения. «Есть очень крутые повороты. Прямые для разгона и скоростные затяжные виражи». «Обалдеть! Я постаралась все запомнить. А потом мы прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и вышли на улицу. Мой болид был под номером 3, у Андрея — номер 5. «Ну что, настало время оторваться по полной, гонщица?» Сверкнув глазами сквозь прорезь шлема, спросил Андрей. «Я уже в предвкушении», — потирая руки, ответила я. Компания из 8 человек завершила заезд. Там было 4 девушки и 4 парня. На табло высветились результаты гонки, и пока они между собой бурно обсуждали итоги заезда и делились впечатлениями, мы заняли свои машинки. Они были заведены и в ожидании тарахтели у полосы старта. Гонять будем только мы вдвоем. Впереди красным сигналом горел светофор, и начался обратный отсчет. 10, 9, 8. Я взялась за небольшой руль и крепко его сжала. Андрей сидел слева. Ух, как это все волнительно. 3, 2, 1. Зеленый. Мы одновременно нажали на газ и погнали по прямой. Гоночный болид прижался к ровному дорожному покрытию и разогнался за секунды. Чувствовалось идеальное сцепление с дорогой. Андрей ехал впереди, но я от него не отставала. Первый поворот и снова прямая. Он прошел его идеально точно, ближе к внутренней части круга. Красно-белые отметки на бортах из покрышек четко формировали трассу. Новый поворот, затем следующий и снова прямая для разгона. Я надавила газ в пол и догнала Жданова. А на затяжном повороте, его я хорошо запомнила на схеме, по внутреннему кругу обогнала Андрея. Болиды рычали, шины свистели на каждом повороте. Бешеный адреналин бурлил в крови. Полнейший восторг. Андрей снова меня обогнал на новом повороте, и мы завершили первый круг. На табло высветились первые цифры, но что именно, я не заметила. У нас еще 2 круга до финиша. На втором круге я дышала Андрею в спину, наступала на пятки. Один раз боднула его в заднюю часть. Он постоянно крутил головой, оглядываясь на меня, и я воспользовалась моментом и обогнала его. Резкий поворот по внутренней траектории. Прямая. Затяжной вираж, и мой болид первым пересекает линию. А это просто невероятно! Последний круг. Газ в пол. Прямая и рык болида Жданова позади. Сердце застучало, как ненормальное. Он сравнялся со мной и игриво помахал ручкой. Черт, давай, милая, поехали! Новый поворот, и Жданов вырвался вперед. Прямая. «Давай, давай, давай, поехали!» Догнала и новый крутой поворот, в который он мастерски плавно вошел и на пол корпуса опередил меня. Ударил по газам, доехал до следующего и полностью меня обогнал. Черт! Поворот. Еще один. Шины визжат. Жданов вырывается вперед и пересекает финишную прямую. Доли секунд. Но он выиграл. Несмотря на проигрыш, меня трясло от адреналина. Какой кайф! Андрей помог мне выбраться из тачки. «Ну как ощущения?» Он снял свой и мой шлем и широко улыбнулся. Его глаза горели огнем. «Это просто что-то невероятное, Андрей! Спасибо тебе!» Я в порыве обняла его. Из меня эмоции били фонтаном. «А ты молодец! Не ожидал от тебя такой прыти на треке!» «На втором круге я тебя обогнала!» С усмешкой прикрыв один глаз, кивнула я. «Просто ты беспредельщица!» Расхохотался он, взял меня за руку, и мы пошли посмотреть результаты. Мое лучшее время на втором круге — 45 секунд. Остальные хуже. У Андрея лучшее время на третьем — 42 секунды. Учитывая, что средняя скорость одного круга считалась 52 секунды, я считаю, что у нас обоих очень крутые результаты. «Не тот, что раньше говоришь?» «Бывших чемпионов не бывает!» К нам подошел блондин и пожал Андрею руку. «Так и знал, что ты сделаешь новый рекорд. Вы оба сделаете. Хотя чего можно было ожидать от девушки-чемпиона?» Он заговорщически подмигнул мне. А я немного смутилась. Как-то непривычно все это слышать. Но приятно. Чего уж там. «Хочешь еще погонять?» Спросил Андрей, и я с удовольствием согласилась. Дальше у нас было соревнование с той компанией. 10 болидов на всех скоростях гоняли по треку, но никто так и не переплюнул Жданова. Мастерство не пропьешь. 3 часа гонок, бурных обсуждений заездов, новых эмоций от вызова на трек и реванша. Новая победа. Это был шикарный день. Я бы назвала его одним из лучших в моей жизни. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Нам пора собираться домой.